К подругам мы, как школьники, домой, а от подруг, как с сумкой в класс зимой. На балкон возвращается Джульетта. Ромео, где ты? Дудочку бы мне, чтобы эту птичку приманить обратно. Но я в неволе, мне кричать нельзя. А то б я эхо довела до хрипа немолчным повторением этих слов. Ромео, где ты? Где же ты, Ромео? Моя душа зовет меня опять, как звонки ночью голоса влюбленных. Ромео! Милая! В каком часу послать мне завтра за ответом? В 9. До этого ведь целых 20 лет. Мучений ждать. Что я сказать хотела? Припомни, я покамест постою. Постой, покамест, я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять. Припоминай и забывай, покуда себя не помня буду я стоять. Почти светает. Шел бы ты подальше. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, прикованная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащат вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой. Мне б так хотелось той птицей быть. О, этого и я хотела бы. Но я бы умертвила тебя своими ласками. Прощай. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи. Так и твердить бы век спокойной ночи. Джульетта уходит. Прощай. Спокойный сон к тебе приди, и сладкий мир разлей в твоей груди. А я к духовнику отправлюсь в келью поговорить о радостях и деле. Уходит и Ромео. Акт 3. Сцена 5. Комната Джульетты. Уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, мой милый, это соловей. Нет, это были жаворонка клики, глашатые зари. Ее лучи румянят облака. Светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удалиться, чтобы жить. Или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы светить твой путь, да мантуя огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так. Та мгла, не мгла рассвета, а блеск луны. Не жаворонка песнь над нами оглашает своды неба. Мне легче оставаться, чем уйти. Что ж, смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело. Нельзя. Нельзя. Скорее беги. Светает. Светает. Жаворонок горлодер. Своей нескладицей нам режет уши, а мастер трели будто разводить. Не трели он, а любящих разводит, и жабьи будто у него глаза. Нет, против жаворонков жабы прелесть. Он пеньем нам напомнил, что светло, и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра все румяней. Румяней день, и все черней прощания. Слышен голос кормилицы. Джульетта! Няня? Матушка идет, светает, осторожнее немножко. В окошко день, а радости за кошка. Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад. Ты так уйдешь, мой друг, мой муж. Мой клад. Давай мне всякий час все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь. Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмется свесть. Увидимся ли когда-нибудь мы снова? Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием. О, Боже! У меня недобрый глаз. Ты показался мне отсюда, сверху, опущенным на гробовое дно. Если верить глазу, страшно бледным. Печаль нас пожирает, и она пьет нашу кровь. Ты тоже ведь бледна. Прощай, прощай! Ромео уходит. Судьба, тебя считают изменчивой. Если так, судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.